Глава 12. Вниз по реке. А я-то стрелу не так вложил, ну, в кость чуток. А он как даст мне кулаком в бок? У меня аж дыхание сперло, — рассказывал, помешивая в котле Вага. — А нечего дурить было, — буркнул Митяй. — Плечо бы разворотили скорпиону. И потом все. Потом хоть выбрасывай его. Он и меня ругнул, когда я с воротом замедлился, смеясь заметил Пудша. «А что, имеет право? Командир!» «Эй, командир, тебе за дровами!» — крикнул Звяга. «Вон туда, за ручей лучше иди. Отсюда с опушки пешцы весь сушняк уже вынесли». Молодой пластун закинул за плечи на ремень свой речник и, взяв топор с веревкой, пошел мимо горящих костров. На расстеленных пологах около них отдыхало после ратных трудов сборное воинство. Каждое подразделение, союзное племя или дружина — располагались отдельно. В центре же лагеря стояло несколько больших шатров. Там сейчас шел большой совет всего войска. У кромки леса перед ручьем стояли в ряд бригадные орудия, скорпионы, анагры и пушки. У костров с котлами маячили только готовщики. Расчеты же занимались делом, обихаживая самое мощное дальнобойное оружие этого времени. — Войско, привет! — заметив знакомую фигуру, крикнул пластун. «Здорово, Митяй!» — откликнулся здоровяк и, положив на станину грязную ветошь, поспешил к другу. «Извиняй, не поручкаться, грязная я весь!» — показал он засаленное черное от дегтя ладони. «Старую смазку всю сняли. Теперь вот новую на жгуты и рычаг наносим». «Хорошо, вы немцам врезали», — заметил пластун. «Так бы внутренние стены и сама цитадель большой крови стоила. А тут не захотел гарнизон в огне биться». Так, конечно, здесь и разрывная сечка, и ядра, кроме самой смеси, били. Но лучше всего, конечно, это она жгла, — согласился орудийщик. От нее ведь и камни цитадели не спасут. Но вы тоже хороши. Это ж надо было суметь воротную башню сходу взять. Вот ведь на всю голову вы пластуны отбитые. Тяжко было. Да ничего, — отмахнулся Митяй. Подмога быстро подоспела. Пештам Тимофея Андреевича вон больше нашего досталось. Молодцы, удержали бронную конницу. Ты Игната с Гришкой-то не видал? Назарка-то с сотней Числава Ивановича здесь, а остальные конные что-то больно быстро ушли. Не, не видал, — покрутил головой друг. Так-то конница еще до рассвета позавчера снялась, а чуть раньше ее союзные латгалы и эсты ушли. Видел только пару легких скорпионов на вьючных коней торочили, — понизил он голос. Один я ведь сам помогал разбирать, и наших дальнометчиков с собой десяток взяли. Видать, какое-то тайное дело в этих конных. — О как! — покачал головой Митей. — Ну, значит, и нам здесь долгого отдыха не дадут. Небось, скоро тоже за ними след двинем. — Может быть, — пожав плечами, произнес Оська. Илья Ярилович приказал нам все орудия быстрее обиходить, а боевой припас приготовить к вывозу. Так что вполне может быть. Ты с батей-то не разговаривал? Он тебе ничего эдакого не сказал? — Ага, конечно, он скажет, — хмыкнул Митяй. — А то ты его не знаешь. Забегал к нему перед самым штурмом. Чаем меня напоил и подзатыльник дал, что я в обход штурмовую группу напросился. Видать, дядька Ворун нам ябедничал. — О, как! «Подзатыльник?» — усмехнулся Оська. «А вот Фотич вряд ли донес, небось, другой кто-то. Фотич, если что, он бы и сам тебе накостылял». «Да, Митя, я чего сказать-то хотел?» «Меня же опять на пушку перевели, только теперь на малый калибр, в расчет к концефору. Вот сейчас анагр приберу, с ребятками попрощаюсь и к пушкарям пойду». «Что-то я радости в твоем голосе не слышу». Сощурившись, заметил Митяй. — Ты чего, Оська? Ты же сам об орудии огненного боя столько мечтал. — Ну да, мечтал, — согласился тот. — Только уже и к ребятам своим привык. До старшего заряжающего повысили. Назар Угримович сказал, что скоро в наводчики перейду. А тут сразу двое с пушечного расчета разом выбыло. Стрелы эти, чтоб их! Как бы щитками не прикрывали, а вот как уберечься? Одного наповало, второму ногу пробили. До зимы он точно будет на одной скакать. — Понятно. — Ну, ладно, не журись, — похлопал друга по плечу Митяй. — И в пушкарях ребята хорошие служат, подружишься. «Подружусь, конечно», — согласился Оська. «Ладно, Митяй, пошел я, там работа еще не початый край, а скоро темнеть уже начнет». «Ладно, счастливо», — кивнул Пластун. «А мне за сушняком топать, ужин готовим». В большом шатре, выставленном посреди поляны, сидели воеводы Александра и все старшины сборного войска. Докладывающий начальник штаба Андреевской бригады подвел итог штурма. «Погибло с нашей стороны 47 ратников, более 100 серьезными ранами. У неприятеля потери в 3 раза больше. Точно пока не подсчитано. Но можно сказать, что пленными взято около 150. А если точнее, 178 человек. Из них рыцарей 9. Все остальные – это сержанты, оруженосцы и рядовые воины. Ну и с 50 мирных, но это не в счет. Получается, что 3 сотни их точно полегло», — произнес сидящий подле княжича воевода Олег. «Если мы насчитывали с конными всего 5 сотен. Вот это я понимаю, штурм. При таком штурме потери, наоборот, должны быть кратно выше у тех, кто атакует. Ну, это вам просто свезло, Андрей Иванович, потому как не ожидал нападения немец». «Да нет, тут не везение, Олег Кириллович», — не согласился с ним сотник. «Тут точный расчет и сама организация штурма. Ну и, конечно, гораздо лучше оружие, чем у немцев. Те же орудия огненного боя, пушки возьмите или анагры, без них мы бы ни башни так быстро не очистили, ни внутреннюю часть крепости. А потерь сколько бы понесли, выковыривая гарнизон? Ну, по орудиям, конечно, сказать мне нечего», — признался воевода. «Тут ты меня, Иваныч, уел. Ладно, что дальше у нас?» «Филат Савельевич, ты за ладьями с пороховым припасом послал?» — спросил тот начальника штаба бригады. «Так точно», — подтвердил тот. «Пару часов назад ладья кормчего Петроса пошла вверх по течению к Друе, а потом направится в Полоцк. Мы на нее посадили своих дружин, хорошо разбавив экипаж, так что и в гребцах теперь достаток, и приглядывать за немцами есть кому». «Хорошо. Дня через 4, самое позднее, через 7 пороховые ладьи будут у нас», — прикинул Андрей. «С Полоцка, конечно, те 50 ладей, что там ожидают вестей, нам еще 10 дней придется ждать». «Долго. Предлагаю на 2 оставшиеся немецкие погрузить все орудия и тяжести, сколько можно. Туда же дружинных посадить и отправить их в сторону Кокенгаузена. Ну и на тех, что с пороховым припасом скоро придут, тоже разместить воинов». «Пара сотен всего, Андрей Иванович», — прикинул Ворун. «Из них половина — это ведь орудийщики будут. Даже если еще 1 сотня моих пластунов туда сядет, все равно мало воинов против большой крепости. Этак можем и орудия потерять». «А если на плоты еще воинов посадить?» — предложил Тимофей. «Ну и челнов я видел с 10 у пристани на берегу лежит». 4, ладно, пусть даже 5 десятков пойдут на челнах», — промолвил, подсчитывая уме Ворун. «Ну и плоты. На плоты много дружинок не посадишь. Бревна сырые, не выдержат они вдоволь людей с оружием и броней. По пути еще и пороги есть. Пока это их пройдем. Да и от ладей они хорошо отстанут. Если только за каждой ладьей на тягловом канате 1 плот тащить. Ладно, еще 1 сотня воинов прибавится». «Ну вот, уже 3,5 получается», — воскликнул Филат. «Сотня — это орудийщики. Еще 2,5 — дружина. А еще Василий Андреевич обещал сразу от Локстенской крепости свою дозорную 1 сотню к Кокенгаузену послать и 1 сотню нальшей. Можно в судах команду ладейщиков на наших воев заменить. Оставить в них покормчиво до паре самых опытных. Вот и еще прибавка. 5 сотен у нас получится. А еще и лесные дружины союзных латгалов и эстов будут. Небось и гарнизон там в Кокенгаузене не больше Динабургского. Неужто не сдюжим? Александр Ярославович, как считаешь, рискнем? Пошлем передовой отряд», — обратился к князю командир бригады. Княжич посмотрел на воеводу Олега и решительно кивнул головой. «Рискнем, Андрей Иванович. Готовь людей». 70 верст водного пути караван из 4 ладей с тянущимися за ними плотами и 10 челнов прошел за 1,5 суток. 18 сентября после полудня заметили на берегу дымящиеся развалины и несколько всадников, машущих им руками. «Пристаем», — скомандовал Андрей. «Наши это, из конницы Василия». «Наши», — подтвердил, всматриваясь в очертания берега Ворон. «Молчан это, десятник, вон какая борода, не захотел ее сбрить, в косицу заплел». «Обед у него, что сын поправится», — заметил стоящий рядом Тимофей. «Поклялся потом до блеска выскоблить». «Да знаю я», — кивнул ворон. «Эй, Молчан!» — крикнул он подъезжающему во главе десятка всаднику. «Василий только безбородых с собой на Локстонскую крепость взял, а кто с волосами, того тут оставил». «Здрав будь, Фотич!» Всадник, привстав на стременах, приветственно помахал рукой. «Доверил мне вас встречать, а то, говорит, ворону скучно по реке плыть, хоть пошуткует. Сюда правьте, тут пристань целая, все остальное спалили». «Здравия желаю». Увидев спрыгивающего на бревна бригадира, всадник спешился и подбежал к береговым мосткам. «Господин бригадир, десятник третьей конной сотни Молчан. Приказано Тысяцким охранять раненых и ждать ваш караван». «Много раненых?» — спросил тот, сходя на берег с пристани. «Семеро», — доложился десятник. «При штурме погибло двое. Все при попытке осажденных прорваться из горящей крепости». «Сдаваться, значит, не захотели?» — уточнил командир бригады. «Трижды предлагали, Андрей Иванович», — ответил тот. «И показали наглядно, что будет, когда пригородные избы стрелками подпалили». «Без толку все. Прямое». «Ну и дали мы им. Когда стены и дома внутри запылали, они в ворота всем скопом ринулись. А тут уж их из пяти сотен луков и самострелов, а потом мечами сечь». «Ну и они, конечно, отгрызались». «Понял». «У вас тут переночуем. Без отдыха шли», — произнес командир бригады. «Завтра затемно отчаливаем». «Сходим на берег!» — крикнул он, обернувшись. Одна за другой ладьи подходили к бревнам причала. Плоты подтаскивали к берегу, к нему же приставали челны. «Все застыло, занемело», — разминал суставы Серафим. «Ладно, в бой не идти, а то как деревянный». «Так, конечно, места вообще на ладье нет, как сиги в бочке набились», — проворчал Чурила. «Ладья с такой просадкой шла, что воду прямо с палубы черпать можно». «А тем, кто на плоту, каково?» — произнес озабоченно Седьмак. «Ладно, хоть волнения нет. Волной не захлестывало, а то вон мокрая». «Да, свезло. Большую часть пути с гожей погодой шли», — заметил Вага. «А вот же немного осталось, и тут хмуриться начало», — кивнул он на серое небо. «Как бы не ливануло». «Не каркай», — оборвал его Серафим. «Может, развеет. Так, чего стоим?» — окинул он взглядом свой десяток. «Звяга, Седьмак, Чурила, вам становище устраивать. Всем остальным за дровами. Вон Репихские уже у опушки скоро котел на огонь поставят». «Сутки хода остались», — произнес, глядя на озабоченно на небо ворон. «Дождь — это еще ладно. Лишь бы буря не началась. При буре нам не пройти по реке. Придется ногами грязь месить. Дождь ему ладно, а ты как сырые стены на крепости зажжешь», — буркнул Тимофей. «Хорошо промочит, а никакая смесь не поможет. Что скажешь, Илья?» «Отстрел, да, сырые бревна вряд ли займутся», — промолвил командир орудийной дружины. «А вот дальнеметным снарядом, я полагаю, можно. Тут ведь не пакли клок намотанных на острие, а два ведра горючей смеси. Не сразу, конечно. Не так, как в сушь, но со временем зажжем. Лишь бы нам разместиться поближе. По грязи не больно ты анагры потащишь. Тяжелые. Не переживай». «Потащим!» — успокоил ворон. «Сам, если надо, пригусь!» В полночь задул сильный ветер и вскоре начал накрапывать мелкий дождь. Ближе к утру ветер стих, но зато начался ливень. Собравшиеся под ним воины забирались на ладьи и плоты насквозь промокшие. «Давай, пошел! Разматывай канат!» — крикнули с кормы первого судна. «Цепляй его! Крепи!» Наматывая конец на металлическую скобу, суетились на плоте воины. «Готово у нас!» Медленно, с натяжкой, он отошел от берега и потянулся вслед за судном. Также и вторая ладья подцепила свой плот и пошла вниз по течению. За ней отчалила следующая. А от берега начали отплывать челны. «Растягивай полог!» — покрикивали на палубе старшие. «Тяни, тяни его! К мачте конусом вяжи!» Вскоре дождь барабанил уже по плотной, покрытой слоем воска, конопляной ткани. Сгрудившимся в тизнате людям стало немного теплее. Гораздо тяжелее было сейчас тем, кто сидел в челнах и на плотах. 19 сентября вечером караван достиг крепости Локстон. Несмотря на идущий ливень, она продолжала гореть. Вокруг крепости виднелись прикрытые щитами ряды воинов. Спешенные конные сотни готовились к штурму. «Перед дождем еще зажгли, господин бригадир», — докладывал Василий. «Так-то не успели уж больно изготовиться. А видим, что небо хмурится. Ну и давай скорее стрелы из луков и скорпионов метать». Часа через три уже стены начали заниматься. Это их сверху водой проливают, да все без толку. Мы-то дальше мечем. А потом смотрим, они горят уже. А тут и дождь пошел. Сначала моросил, а потом словно небеса прохудились, как из ведра хлынул. Пламя, конечно, он немного сбил, но затушить уже никак не может. Вон как стены пылают, — кивнул он на языки пламени. Немец с них уже вовнутрь к цитадели отступил, а вот ее-то нам поджечь не удалось. Там, похоже, колодец хороший есть, проливает все сильно. Не видели мы огня. А тут и дождь немцу помог. — Илья Ярилович, пушку среднего калибра выгружай, — распорядился командир бригады. — Больше не можем, Василий. Кокенгаузен гораздо крепче этой. Ее одними анаграми никак не возьмешь. — Да, конечно, я проезжал к нему, — понимающе кивнул тот. — Полтора десятка верст всего ведь до него. — Так, крепость сильная. А нам и одной пушки здесь хватит. Как только внешние стены прогорят и рухнут, пушкари за пару часов стрелковую башню и воротную развалят. А там уж и мы на штурм ринемся. — Не спеши, Василий. Побей хорошо, — посоветовал сыну Андрей. — Мы тебе изрядно орудийного припаса оставим. От скорости все равно уже ничего сейчас не зависит. До Риги, небось, весть о нас долетела. Так что сейчас ждем, как себя епископ с магистром меченосцев поведет. Береги людей, Василий. И как только тут закончишь, посылай сотник к Кашрадену. Это последняя крепкая твердыня перед Ригой. Мы ее палачанам отдадим. Не через пять уже можно будет их ладьи ждать. По усиленным бревням и сходням, глухо гремя колесами, сошла на причал облепленная людьми пушка. Сюда же выносили и складывали под спешно выставленный навес бочки с пороховым припасом и корзины с ядрами. «Прикрывай лучше!» — суетился, покрикивая старший расчета. «Первак, чтоб тебя! Плотнее пологом укрой!» «Да я уже, Елисеич!» — откликнулся крепыш. «Сверху навес стоит, и там на пологе никакой щелки даже нет». «А ты все равно лучше укрой!» — рявкнул командир. «Аверка, проверь береговые сходни. Погляди, надежно ли их укрепили. Может, еще бревен настелить?» «Ночуйте здесь?» — предложил, стоя под навесом Василий. — Ну, куда в такой темени плыть? — Вот в такой как раз-то и надо, — не согласился ворон. — Чтобы высадки не помешали. Нам главное — это пешую рать высадить и берег занять. Орудия мы уже потом выгрузим. — Ну, смотрите сами, — пожал плечами командир конницы. — Я к дозорной сотне еще и сотню Чеслова отрядил. И дружину Нальши. Так что немец там у Кокенгаузена пуганый. Не должен особо ночами бродить. — Ну вот мы и проверим, — усмехнулся Андрей. — Часа четыре хода нам до туда. Как раз, значит, в самую темень подойдем. — Евсеич, припас весь выгрузили? — Так точно, — откликнулся старший оставляемого расчета. — Все под навесом сложено. — Все на палубы, — скомандовал бригадир. — Старшим проверить своих людей. Готовимся к отходу. Полночь речной караван, пройдя большой дугообразный поворот, вышел на прямой путь. «Еще немного прямо, и потом будет большой остров», — пояснял на немецком стоящему рядом командиру кормчий Питер. «Латгала его называют Кревкална. Думаю, лучше его справа обойти и потом высадить людей. Берег там хороший, езди к нему пристать. А вот сама крепость, она чуть дальше, на обрывистом мысе стоит». И под ней, чуть выше по течению, устроена пристань. Да, кстати, с угловой крепостной башни туда легко с высоты можно докинуть самую обычную стрелу, не говоря уже о дальнобойных машинах. Понял. Спасибо, Питер, — поблагодарил немца Андрей. Тогда мы не будем рисковать и лучше высадим людей там, где ты и сказал. А уж орудия и все тяжести выгрузим позже, когда соорудим свою временную пристань. И не забудь. Если все пройдет удачно, это ладья твоя. Я думаю, рижский епископ не обеднеет. Перевози семью хоть в нашу Нарву, хоть в сам Новгород. Там она будет в безопасности. А ты будешь всегда при деле. Впереди, еле различимое в дождливой мгле, черняло что-то большое. «Вот он, этот остров!» — произнес негромко Корчий и налег всем телом на рулевое весло. Судно, стянущимся позади плотун, медленно вошло в боковую протоку. Когда проходили самое узкое место, на правом берегу совсем рядом заржал конь. Стоящие на палубе скинули полок и защелкали взводимые самострелы. «Кто тут, отзовись!» — донесся окрик с берега. «А не то стрельнем!» «Андреевская бригада, передовой отряд. А ты кто таков?» — рявкнул в ответ ворон. «Дозорная сотня, десятник Ерофей», — откликнулись из темноты. «Это который с Ваньком Репьем в друзьях?» — уточнил Флотич. «Точно так!» — донесся ответ. «Ваня сейчас у крепости, а меня тут с десятком выставили. Две сотни саженей еще вам плыть, и правьте к берегу, там место хорошее для высадки». «А к крепостной пристани не идите. Немец нет-нет, со стен факела бросает, а потом еще и стрелу мечет». «Знаем уже», — буркнул ворон. «Пошли человека, чтобы подсказывал, где высаживаться. Как бы не проскочили, не видать отель». Вскоре к стоящим на берегу всадникам подтянулась передовая ладья. Прямо в воду с нее спрыгнуло пятеро. На берегу они вытащили концы канатов. Спешившийся конный десяток тоже взялся за них, и судно начали подтягивать к берегу. «Тише, тише!» — щупая дно шестами, покрикивали русские помощники кормчего. «Плавно, без рывков тяни! Еще немного! Еще! Стой! Будя, а то глубоко сидит!» До берега оставалось еще пара саженей, и мостки скинули прямо в воду. С плеском спрыгивали с них воины, и, пройдя по пояс в воде, поднявшись на берег, вставали в линию со щитами. Крепость была рядом, и приходилось сторожиться. Ладья, выгрузив людей, отошла от берега, и к нему подтянули плот. После высадки его затащили концом на сушу, и следующая ладья уже приставала к притопленным бревнам, словно к пирсу. Сотня за сотней сходили на берег люди, и вскоре на нем стоял уже крепкий отряд. Подскакавший с парой десятков всадников командир дозорной сотни спешился около первой линии пешцев. «Андрей Иванович тут?» — крикнула, наглядывая ряды воинов. «Тут я, Степан!» — отозвался командир бригады. «Пропустите ко мне сотника!» «Господин бригадир! Две сотни развернуты вокруг крепости!» — доложился тот, пройдя за спины воинов. «У немцев здесь тоже пара конных было. Дня три они пытались с нами схлестнуться. Мы их на расстоянии из луков били, в ближние бои не сходясь. Те только убитыми потеряли четверть своего состава. И со вчерашнего дня за ворота вообще перестали выезжать. Так что все предместье теперь наше. Ночью подходим ближе к стенам, пугаем немца, а к рассвету отъезжаем. Там четыре скорпиона с высоты башен аж на пару сотен саженей свои стрелы мечут. И два камнемета прилично. Пару человек и коня у нас поразили. Опытные сволочи, хорошо бьют. На реке у крепостной пристани в самом начале три ладьи стояли. Так одна сразу, как мы только сюда прибыли, вниз по течению ушла, а две других через день. Мы их горящими стрелами ночью закидали, вот и не стали они судьбу испытывать. Потом уж дождь этот хлынул, и я приказал, кроме дозора, всем спешиться. Да, и пара десятков конных у меня кошарадано скакали. Смотрят, чтобы от нее сюда подкрепления втихую не подошли. С ними еще я всех дальше отрядил. Все равно под стенами от них нет толку. Пусть лучше за слоном сидят. Может, и с местным лесным племенем сговорятся. Ну, вроде все, доложился. Понял, Степан Васильевич, спасибо. Поблагодарил сотника за доклад командир бригады. Что по поводу самой крепости можешь сказать? У нас есть плохонький ее рисунок, но только там едва ли что можно разобрать. «Очень сильная крепость», — с сожалением ответил тот. «По-моему, даже Единобургская не уступит. Не вся она еще пока что в камне. Им бревна стен только до середины обложили. Но зато стоит в хорошем месте, в устье речки Персе, на выступающем высоком мысе, где она с Двиной сливается. К Единобургской подход с севера ведь аж на полторы сотни саженей шириной был, а тут едва ли на три десятка шагов. И всюду обрывы. Ну и ров с подъемным мостом — это уж как обычно у немцев. По гарнизону воинов общим числом 4 сотни было. Пара пешцев на стенах, ну и конных 2. Полсотни из конных, как я уже докладывал, мы выбили. «Понял», — кивнул бригадир. «Ладно, завтра сами все своими глазами оглядим и будем думать, что дальше делать. 20 сентября уже на исходе. Нам неделя, не больше, на осаду, потом в любом случае или штурм, или уходить, но это на худой конец. Подскажи, где лучше рать разместить?» «Да вот, в паре сотнях шагов в лес», — махнул тот рукой, указывая направление. «Темно сейчас, не видать его. А лес так-то хороший, старый, густой. От ливня он, конечно, не укроет, но удобные возвышенные места там есть. Мы в нем тоже свой лагерь разбили. И от реки, кстати, недалеко. Как раз если свою пристаньку построить, можно за ней и за ладьями приглядывать». «Так и сделаем», — согласился с его доводами командир бригады. «Тимофей, оставляй сотню пешцев для охраны ладей», — приказал он заместителю. «Остальных веди для обустройства лагеря. Степан покажет, куда». Чавкая по сырой, размешанной сапогами и копытами земле, прибывшие по реке сотни потянулись в лес.